Выправка эсэсовца высокого чина. Глаза и манера разговаривать тоже. Тиран вроде Гейдриха или Гиммлера. Один из тех психопатов в пограничном состоянии, которые командовали полицейскими батальонами в дальних уголках Великого Германского Рейха. «Совсем не тот, с кем проходят шуточки», — взял я себе на заметку. «Настоящий нацист». Такого сорта людей я особенно ненавидел теперь, когда предполагалось, что мы как бы избавились от них. «Да, мы проверили вас», — продолжал он, — «по нашим спискам батальонов. У нас имеются списки бывших эсэсовцев, и, это будет вам известно, чистить в них тоже. Вот под меня и сказал, что вам крупно повезло». Я сразу догадался. Мне возникло отчетливое чувство причастности к СС, как только ваши парни захватили меня. Все эти годы я помалкивал себе в тряпочку, как и все остальные. Но, может, из-за крепкого пивного запаха их нацистских повадок мне вдруг вспомнился один эпизод. Штурмовики, зайдя в бар, набросились на еврея и стали избивать его, а я молча и вышел, никак не вмешавшись. Случилось это году, наверное, в 1934-м. Мне следовало сказать тогда хоть что-то. И вот теперь, когда я знал, что меня не убьют, мне вдруг захотелось поквитаться за тот случай. Выложить напрямую этому маленькому нацистскому солдафону, что я на самом деле думаю о нем и ему подобных. «Я бы не стал, Герр Гюнтер, так легкомысленно говорить об этом», — мягко сказал он. «Единственная причина, почему вы еще живы, — то, что вы значитесь в этих списках». «Очень рад слышать это, герр генерал». Он поморщился. «Вы знаете меня?» «Нет, но мне знакомо такое поведение. Спокойствие и уверенность, что вас непременно послушаются. Ваше абсолютное чувство превосходства представителей избранной расы. Что не так уж удивительно, учитывая, какого формата люди на вас работают». Такой ведь типичный для генералов СС, верно? Я с отвращением оглянулся на парней, которые потащили меня сюда. Найти пару садистов-недоумков для выполнения грязной работы. Они то еще лучше людей другой национальности, латышей, украинцев, румын. «Мы все тут, герр Гюнтер, немцы», — возразил маленький генерал. «И все старые товарищи, даже вы, что делает недавнее ваше поведение, тем более непростительным. Что ж такого я натворил? Забыл начистить свой кастет? Должны были соображать получше и не соваться всюду, задавая вопросы о паутине и товариществе. Не всем, герр Гюнтер, приходится скрывать так мало, как вам. Есть и такие, кто ходит под угрозой смертного приговора. Вашей компании, я охотно этому верю, ваша наглость не делает чести ни вам, ни нашей организации». — заключил почти печально генерал. — Моя честь — это моя верность. Разве для вас эти слова ничего не значат? Для меня, генерал, это всего лишь слова на пряжке ремня. Очередная нацистская ложь типа силы через радость. Другая причина, по которой я кинулся высказывать маленькому генералу все, что тянуло мне душу, была та, что у меня самого мозгов не хватило дослужиться до генерала. Убивать меня они, может быть, и не намеревались, но избить вполне могут. И здорово. Мысль, что они хотят избить меня, сидела в мозгу с самого начала. Таков был, не сомневался я, расклад. И я рассудил, что при данных обстоятельствах ничего не теряю, высказываясь откровенно. А может, это самая лучшая ложь? Моя любимая. Ее состряпали в СС, чтобы заставить людей... легче воспринимать ситуацию. Работа делает вас свободными. «Вижу, герр Гюнтер, придется нам перевоспитывать вас», — сказал генерал. «Ради вашего же блага, разумеется, чтобы в будущем избежали новых, еще больших неприятностей». «Можете разукрашивать свои действия, как желаете, генерал. Но такие, как вы, всегда предпочитали избивать людей». Фразы я так и не успел докончить. Генерал кивнул одному из парней, тому что с дубинкой, и точно спустил собаку с поводка. Мгновенно, без малейшей заминки, тот сделал шаг вперед и изо всех сил саданул меня дубинкой по рукам, а потом еще по плечам. Я скорчился, стараясь руками, все еще в наручниках, защитить голову. Наслаждаясь работой, тот тихонько загоготал, когда от боли я свалился на колени. Зайдя сзади, он врезал мне сверху по позвоночнику. Убийственный, сокрушительный удар, от которого рот у меня наполнился вкусом гипсона вперемешку с кровью. «Лупит мастерски», — подумал я. «Удары такие, что причиняют максимум боли». Упав на бок, я остался лежать на полу у его ног. Но если я надеюсь, что он поленится наклониться для удара, то ошибся. Стянув куртку, парень перебросил ее типа в котелке и принялся лупцевать меня с новой силой. Охаживал по коленкам, по щиколоткам, по ребрам, по ягодицам, голеням. Всякий раз, как он ударял, раздавался глухой стук, будто выбивали ковер ручкой от метлы. Пока я молился, чтобы избиение прекратилось, кто-то начал сыпать ругательствами. Точно ярость ударов удивляла человека, и только через несколько мучительных секунд до меня дошло. Ведь это я сам выплевываю брань. Били меня и прежде, но никогда так основательно. И, может, я не отключался так долго только потому, что он избегал ударять меня по лицу и голове. Я никак не мог впасть в спасительное беспамятство. Самые непереносимые муки начались, когда он принялся бить по второму кругу, по тем же местам, где был уже избит до синяков. Вот тут-то я и не выдержал. Начал орать, словно злясь на себя, что никак не могу потерять сознание, удрать от боли. «Ну, хватит пока что», — наконец остановил его генерал. Тяжело дыша, парень с дубинкой наперевес отступил и отер лоб. Котелок захохотал и протянул ему куртку словами: «Что, Альберт, самая твоя тяжелая работенка за неделю?» Я застыл на полу. Болела каждая частичка моего тела. И все за 10 красненьких леди. Завтра, когда посмотрю на себя утром в зеркало, решу, не просить ли еще 1000 на примочке. И то при условии, что у меня достанет духу взглянуть на себя. Но, как оказалось, они со мной еще не кончили. «Поднимите его, — приказал генерал, — и приведите сюда». Отпуская шуточки, ругаясь, какой же я тяжеленный, они подтащили меня к генералу, стоявшему рядом с пивным бочонком. На крышке бочонка лежали молоток и стамеск. Ни молоток, ни стамеск мне совсем не понравились. И уж совсем не пришлось по душе, когда громила взялся за них с видом человека, который сейчас примется ваять скульптуру. Во мне поднялось тошнотворное, жуткое предчувствие, что я и есть та самая необработанная мраморная глыба, которую предстоит обтесать, как говорил Микеланджело. Привалив меня спиной к одному бочонку, они уложили мои скованные руки на деревянную крышку другого. Я принялся выдираться, пустив в ход остатки сил, но они только гоготали. «Храбрец-то! заходился громил. «Боец, ничего не скажешь!» — согласился котелок. «Заткнитесь вы оба!» — прикрикнул генерал. И, захватив мое ухо, больно выкрутил. «Слушай меня, Гюнтер, внимательно!» «Слушай!» — сказал он тоном чуть не ласковым. «Ты совал свои толстые пальцы в дела, которые тебя совсем не должны касаться?» В точности, как тот дурной голландский мальчишка, заткнувший пальцем дырку в дамбе. И знаешь, что историю про него нам до конца так и не дорассказали? И что самое главное, умолчали, а что же случилось с его пальцем? А вы, герр Гюнтер, догадываетесь, что случилось с его пальцем? Я громко завопил, когда тот из них плотно прижал мою левую руку к крышке. Когда острый край стамески вонзился в сустав мизинца, я на секунду забыл про боль, терзавшую остальные части моего тела. Огромные сальные лапы, удерживавшие меня, напружинились от возбуждения. Сплюнув кровь, я ответил генералу. Намек до меня дошел. Я предупрежден, генерал, навечно. Совсем не уверен. Буркнул тот. Видишь ли, предостережение действует эффективно только, когда подкреплено видимыми последствиями. Когда оставлено некое наглядное напоминание, что может случиться с человеком, если он опять примет совать пальцы в наши дела. Покажите ему, господа, о чем я толкую. В воздухе сверкнуло что-то блестящее. Молоток вроде бы и опустился на рукоятку стамески. На мгновение меня пронзила неописуемая боль. Тут же я нырнул в накатившийся альп густой туман. У меня вырвался стон, и глаза закрылись.